Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы с вами продолжаем изучать необычайные страницы библейской истории. Эти аналы временами содержат весьма печальные повествования о жизни царей Израиля и Иуды, а также об известных и влиятельных правителях страны. С изумлением мы иногда видим, что они начинали в молодости свое служение богобоязненно, с молитвой и поклонением в храме Иерусалимском, а заканчивали жизнь печальным духовным блужданием и поклонением мертвым идолам. Такова история царя Иоаса, который в 7 лет был коронован в цари над Иудеей при покровительстве священника Иодая и благочестивых князей. Став царем юношей, он занялся обновлением храма Иерусалимского, который кровавая Гафолия привела почти в запустение. Когда Иосии было 30 лет, храм был местом радости, поклонения, красоты. Иудея радовалась, и из Самарии шли ежегодно паломники в Иерусалим на торжественные праздники. Город воспевал хвалу живому Господу Богу. Но вот, как мы уже упомянули, пришла смерть к старенькому, но активному священнику Иоадаю, который благотворно влиял на молодого Иоаса и спас его со своей женой от смерти в младенческие годы, когда Гафолия казнила невинных родственников своих ради своей власти царской. Сразу после этого пришла неожиданная перемена мышления Иоаса. Сказано во 2 книге Паралипоменон, 24 главе 17 стихе. «Но по смерти Иоадая пришли князья иудейские и поклонились царю. Тогда царь стал слушаться их. И оставили дом Господа Бога отцов своих и стали служить деревам, посвященным и идолам, и был гнев Господень на Иуду и Иерусалим за сей грех их». Бог не гладит по головке отступников от Него. Он посылал пророков, увещевавших царя и народ. Милость Его еще действовала, но они не слушали слова обличения и призыва к покаянию, не внимали и голосу Божию, возвещающему суды за проступки их. По-видимому, эти люди поверхностно поддерживали богобоязненного Иоадая, а сердцем не были близко с Господом. Казалось бы, что Иоас должен был быть благодарен Господу Богу за спасение от Гафолии, за воспитание тети Иосавефой и Иоадаем при храме. Но светские князья повлекли его в тину. Но неспокойно было сердце священника Захарии, сына Иоадая, спасителя и советника царя Иоаса. Он стал на возвышении около храма Господня и возгласил обличение народу и царю, говоря: «Душ Божий облег Захарию. Так говорит Господь. Зачем вы приступаете повеление Господне? Не будет успеха вам. Как вы оставили Господа, так и Он оставит вас». И сговорились против Него и побили Его камнями во дворе храма Господня по приказанию царя Иоаса. И не вспомнил Иоас благодеяние, которое сделал ему Иоадай, отец, и убил сына его. И он, умирая, говорил: «Да видит Господь и да взыщет». Вторая книга Паралипоменон, 24 глава с 20 по 22 стих. Какая жуткая картина жестокости и неблагодарности! Можно ли было ожидать этого от Иоаса, наставленного в Божьих повелениях? Но отступив от истины живого Бога, увлеченными идолопоклонством князьями, он совершил грех Каина, который убил невинного брата Авеля. Бог милосерд, но видит и взыскивает за зло и грех. Он спрашивал об Авеле, сказал, что кровь его вопиет от земли. Бог видит все. Так и совершилось с Иоасом и Иудеей. Всего через год наступили на Иерусалим сириане. Как кровь Авеля вопила к Богу, так и невинная кровь Захарии взывала к нему. Допустив мученическую смерть Захарии, как и первомученика диакона Стефана много позже, Бог слышал его последние слова. Армия сириан была маленькая, но разгромила большую силу иудеи. Над Иоасом сириане совершили жестокий суд и оставили его больным в постели. Тогда слуги сделали заговор и убили Иоаса в спальне. Кто мог ожидал от молодого и ревностного по храму царя такого конца? Похоронен он был не в царской гробнице. Начал служение Иоас хорошо, но окончил трагически плохо. При изучении страниц библейской истории Ветхого Завета мы получаем серьезные уроки и для нашей жизни. Не поступать по следам отступников царей и правителей, потому что их неповиновение Богу и грехи даром не проходят. В Новом Завете мы имеем действие благодати Божией и покаяние и молитвы, очищаемся кровью Христовой от согрешений невольных и вольных. Прощал Господь и в Ветхом Завете, но к прискорбии Иоас утерял венец и жизнь. Невинная кровь Захарии вопияла к небу. Знал об этом и Господь Иисус Христос. Апостол Павел в послании к Галатам в особенности умолял верующих жить не по плоти и побеждать силу и Духа Святого, пребывающего в них. Пятая глава этого весьма ценного послания апостольского проливает свет на этот вопрос. Плоть противится Духу Святому, верующих во Христа, пребывающему. Плотские пожелания ведут от Бога на путь греха и соблазна. Наказание Божие приходит и на христиан за непослушание Слову Божию, как это совершилось и в Ветхом Завете. Только с той разницей, что там кара Божия за идолопоклонство и прочее проявлялась в нападении враждебных народов на Иерусалим и на весь народ израильский. Конечно, приходило наказание и стихийное в природе, а также моры и язвы посещали народ, отступивший от Господа. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам 10 главе предупреждает верующих в Коринфе, где плотские склонности в церкви начали проявляться особенно явно. Некоторые же о себе думали, что они находятся в духовном порядке. Таковых апостол предупреждал, чтобы они смиренно думали о себе, не гордились, не хвалили собою. А кто думает, что он стоит, смотри, чтобы не упал. Когда мы снова приходим к трагической картине в Иудее, к отступлению князей и царя Иоаса от повелений Господних, от радости славословия его имени и обновления храма Иерусалима, а обратившись к идолам и Ваалу их, то нельзя сказать без скорби сердца, что этим они избрали себе наказание от Бога Всевидящего и Святого. Господь долготерпел и воскорбел, видя отступление Иоаса. Ведь Он спас его жизнь от смерти в младенчестве, от кровавой и жестокой бабушки Кафолии. Он воспитал его тайно при храме, в семье священника Иодая и богобоязненной жены его. Он возрастил Захарии, сыном Иодая, был любим и любил их, а потом так гнусно изменил Господу и семье Иодая, предав смерти священника Захарии во дворе храма, побиением камнями, беззаконными сообщниками своими. Имя Иоаса ушло в историю, как страшное имя неблагодарного царя, потерявшего послушание и веру Господа Бога. Как мы уже сказали, его судьба была страшная. Казнив невинного Захарию, он виновный был казнен заговорщиками, отвержен народом своим, а князья идолопоклонники, друзья его, погибли в битве с сириянами, которых была горсточка по сравнению с большой армией Иудеи. Бог допустил это поражение как знак, что Он оставил правителей и нечестивых народ. Иодай же, воспитатель его богобоязненный, был погребен с честью рядом с гробницей Давида и Соломона. Амасия воцарился в 796 году до Рождества Христова, был сыном Иоаса, творившего волю Божию. Аминь.